Как вот тех, которые получат преданность, отправить в Индию, чтобы получить деньги? Как бы мы побольше проповедники проповедовали, и мы свои коммерческие книжки про Бхактивинода Такура можем им сбагрить. Как бы вот они побольше, мы им кантималки, там эти светильнички. Ну, все, бизнес честный. Коров убивать не надо, по крайней мере. Конечно, все счастливы, все. У нас деньги, у вас кантималы. Все, неплохо. И кричать: джай, джай, проповедник, давай скорее приезжай, джай, джай, приезжай. Что у нас кантималы завалялись. Никто не берет, падла. Мы ездили, ездили, возили их, возили. Светильнички там всякие. Проповедь не идет. И Бибити там думает: елки, побольше было таких людей, которые читали наши книги. Потому что мы тогда, у нас панир плавает в кастрюлях. И Прабхупада так занимал их всех. Так именно всех и занимал. Используя в ту природу, которая, это, кстати, есть у нас. Нашу жадность, нашу скверность, на все занимался это. Он говорит: их менять невозможно, их просто надо занять. Видишь, что подонок? Вот его в таких служениях, где подонком надо быть. Да, даже эти все негативные качества можно применить. Я же вам рассказал, как гневный человек с ружья во всех стрелял. Так и здесь. Как цель держать, чтобы не уходило? Подмена не происходила. Цель одна, посторонняя еще. Прабхупада всегда говорит, есть олицетворенные цели. Олицетворенные. То есть непосредственно личность, которая сразу, глядя на эту личность, возникает, вспоминаешь о цели. И еще вопрос. Как бы три вида учеников, людей, которые ждут, пока они скажут, когда сами подходят, и третьи знают, что делать. Когда что можно сделать? Вот Прабхупада, Шрила Прабхупада, он олицетворение цели. Поэтому он установил свои мурти о том, чтобы не забывали о цели. Ну и люди, которые эту цель не преследуют, они так же. Издержки современного мира. Телефоны везде бренчат. Вот, музыканты всякие, вот, актеры ругаются. Говорят, концерт даешь, говорит, и начинают телефоны звонить, бренчать, говорит. Идет, допустим, опера или балет, или какой-нибудь там камерная музыка, и начинает там, Маша, а что там, да, акции перебрось туда, а чисто там, мочите газла, там, туда, все деловые там. Все у них там, бля, бумывай. Вибраторы, пожалуйста, это поставьте на вибраторы. Прижмите колбу, и как завибрирует, надо. Выходите и разговаривайте. Там же есть функция, да, вибратор? Виброзвонок. Ну все, его не слышно. Что-то такого засвербило и все. Каждый, так сказать, своей полифонии хочет это выделиться. Кто-то нечаянно в сапогах зашел, в новых, в красивых. Кто-то нечаянно забыл сари, чтобы показать кофточку. Или там что-то еще. Всегда так люди. В уме ум таков. Хочется. А вот как различить, когда человек искренне действует, когда он знанием, то есть не знаешь, что надо танцевать, допустим, там, ты либо от своего экстаза будешь, что ты знаешь, что надо делать. Это ты сам должен разбираться, как действовать. Иногда человек танцует не потому, что божествам нравится, это он так, он вспоминает и пришлепывает это. Потому что ему очень не нравится. Ему не нравится, что. Вообще, и божества, и то, и все остальное. Но он понимает, что это надо делать, поэтому он как лихо начинает танцевать, потому что так легче, время меньше проходит. Потому что в экстаз введешься, а в надуманный экстаз. Понятно. Понимаешь, да? И все, и время быстрее пройдет. Это он хочет так время убить, да? Да, несомненно. И в другой момент, когда он говорит, ну надо же, как-то. А все, друг? Пришло, надо. Пожалуйста, танцуйте. Ну разве ты видел здесь танцы? Это что-то такое очень.